Все, что происходило во дворе дома, за которым наблюдал Валет, явилось полной неожиданностью для него. В первую секунду он даже растерялся, когда увидел, что джипы, резко свернув с дороги, заблокировали девятку, а высыпавшие из них охранники взяли ее на прицел. Ему и в голову не могло прийти, как охрана Потапова пронюхала про готовящееся на него покушение. Однако ситуацию прояснил стартовавший со стоянки во дворе серый «Жигуленок», который окончательно перекрыл путь к отступлению Пашки и Трефила. «Неужели там была наружка?» — пронеслось в голове Валета. Специальный человек в машине сидел во дворе, наблюдая за тем, что там происходит. Неужели они догадались по положению машины или просто решили подстраховаться? А может, источник, сливший мне информацию, предупредил Потапова? Но этого не может быть, поскольку этот человек должен сидеть сейчас в туалете собственной квартиры, пристегнутый наручниками к трубе водопровода, и без посторонней помощи ему оттуда не выбраться, так как дверь квартиры Валет запер, уходя, а ключ от наручников лежит у него в кармане. Сквозь прицел Валет разглядел, как Пашку и Трефила выволокли из машины и, поставив лицом к джипу, обыскали. Нужно было принимать какое-то решение. Покушение на Потапова явно сорвалось. Клиента в машине нет. Вместо себя он прислал нескольких вооруженных людей, которые ликвидировали угрозу со стороны Пашки и Трефила. Для Валета стало очевидно, что его подельники представляют угрозу для него самого. Если их расколют, а в этом можно не сомневаться, значит, под угрозой окажется вся организация полковника. И лично Валет. Он поймал в перекрестье прицела голову Трефила и плавно нажал спусковой крючок. Винтовка громко фыркнула. Трефил упал на землю уже мертвый. Валет перевел прицел на Пашку, который в этот момент повернулся, глядя на Трефила, и еще раз нажал на спусковой крючок снайперской винтовки. Пашка схватился за голову и упал. «Все, пора сматываться», — решил киллер. Он положил винтовку и, поднявшись, побежал к выходу. Он преодолел пешком по лестнице путь с крыши до первого этажа, подошел к выходу и выглянул во двор. Не обнаружив ничего подозрительного, снял с рук перчатки, бросил их в подъезде и вышел на улицу.